Глава 2, в которой Артему делают интересное предложение. После обеда Арчи засобирался со мной к метеорологам. На прогноз погоды было ему, по большому счету, наплевать, но требовалось переговорить с Васильевичем, их начальником. Этот умный и суровый старикан главенствовал еще на правах старшего среди аэропортовских магов и был в курсе всех последних событий, да и мне, помимо рабочих дел, надо было ему поклониться в новом для меня качестве недомага, оказать уважение. Антоху мы с легким сердцем оставили на хозяйстве, потому что Лариска наконец-то впала в привычную спячку и наказали дожидаться Далина. Арчи нагрузил Йонгу работой по хозяйству, пообещав, в качестве поощрения, отпустить на ночь домой. Мак еще выловил обоих домовых и необычайно серьезно с ними поговорил. Попросил под страхом лишения печенек не лезть лишнего к Лариске и уж тем более не будить ее, а дать поспать в волю. И если узнаю, что водите кого со стороны, чтобы показать всем, какие вы ей друзья. Не в шутку пригрозил Мак вытянувшимся в струнку нечистиком. Особенно ты, Микенти, лишу молочной порции на неделю. Будете у меня пустой чай хлебать. С черным хлебушком, а то ишь ты, затеяли тут сходняк. Кавалер Кирюша со наставником. Наш трюмный немного укоризненно покосился на Микешку, а затем оба огорченно вздохнули и согласно закивали головенками, сокрушенно соглашаясь со словами мага. Я не стал влезать в воспитательный процесс и лишь мимоходом погладил Кирюшку по шорстке, направляясь к выходу. Арчи тоже не стал затягивать, показал домовым пальцем на неубранный стол и выскочил в дверь еще быстрее меня, чтобы только не рассмеяться при них. Вот умора, пихнул он меня в плечо. А глазенки серьезные такие были, куда там Антохи. Когда он Далина слушает, и главное, хватило же ума территорию поделить, ты в курсе. Кирюха сейчас на корабле главный, Микешка в ангаре. Договорились, что если кто в чужие владения зайдет, то становится другому там помощником. Пролетел Кирюха наш, молодой он еще с наставником договариваться, усмехнулся я, оценив коварство старшего домового. Микентия теперь и палкой на ласточку не загонишь, есть маленько, подтвердил Арчи, все еще улыбаясь и прибавляя ходу. Но только ему же хуже, я про Микешку. С одной стороны, трюмному нашему ничего, кроме корабля, не нужно, и помогать другим он всегда готов. А вот с другой стороны уже серьезно получается. Лариска-то почуяла хитрость Микешкину излишнюю, и шибко-то его не привечает, сколько бы он ей ни кланялся, только к Кирюшке благоволит. Красотка. Я даже остановился, чтобы оценить новость. Вот молодец. Высшая справедливость в действии. И надо говорить, кавалер Кирюша, не забывай. Ладно, чего а ты к Васильичу ты меня потянул? Арчи сразу не ответил и лишь досадливо хмыкнул, собираясь с мыслями. Там увидим, наконец выговорил он, поморщившись. На разведку идем. У меня бабушкины слова все никак из головы не уйдут, что поберечься нам надо. Хотя, если бы было что серьезное, Васильич сам бы к нам пришел, не погнушался. Он старик правильный. Я вчера и сегодня, конечно, пообщался со всеми, но вот есть у меня ощущение, что не все нам еще сказали, разговоров серьезных не было, даже странно. Так, привет, документы вот отдал, расспросили плотно в дружине, и все, до свидания. Конечно, не было, удивленно покосился на него я, что ты как маленький, событий-то вон сколько было. Пока выяснит, кто виноват, кого наказать, кого наградить, и вообще что делать. К нам даже не подойдут. Этому меня в дружине научили. Там принято виноватых и тем более награжденных помариновать немного. Пусть прочувствуют, пусть помаются. Понятно? Просветленно почесал в затылке Арчи. А я-то думаю, чего они все как воды в рот набрали. А оно вот чего. Конечно, подтвердил я, уже подходя к метеостанции. Наверху сейчас власть делит. Тем более такой повод. Кто-то поднимется, кого-то сожрут. Не до нас им. Единственно, если кому свербит сильно, тот может на контакт выйти. Но это уже будет его личная инициатива. Скорее всего, запомни. Век живи, век учись. Флегматично пожал плечами Арчи, но успокоил немного, спасибо. Я остановил разогнавшегося было мага и взглядом указал ему на припаркованный в тени забора дорогой и редкий автомобиль. Машинка была нам незнакома, и черт бы с ней, но сидевший на месте водителя судорожно зашевелившийся при виде нас здоровенный монах меня порядком удивил и насторожил. Походу, ждут именно меня и тебя. Мгновенно оценил ситуацию Арчи и приветливо помахал рукой уже вылезавшему наружу водителю. Как ты там говорил, личная инициатива. Сейчас посмотрим, у кого это засвербило до невозможности. Он не дал времени монаху выйти, чтобы предупредить своих и разогнавшись на крыльце, без стука с криком «Аха!» ввалился прямо в дом, пинком распахнув двери настежь. Со стороны могло показаться, что Арчи заигрался, но я-то видел, что он был предельно собран и серьезен, и перед рывком внутрь успел просканировать здание на предмет присутствующих. Я наконец-то тоже вспомнил, что я почти маг, и присмотрелся к обстановке истинным зрением, поспешая за Арчи. Я увидел, как подскочил поперхнувшийся чаем, Васильич, как дернулся от испуга и опрокинул почти пустую кружку незнакомый мне довольно молодой чернец, а больше никого внутри не было. О, Коляня, не в шутку обрадовался чернецу Арчи и фамильярно хлопнул его по плечу. Здорово, вот это встреча. Как жизнь, как сам. Поднявшийся на ноги парень в монашеском одеянии вернул опрокинутую кружку на место, не обращая внимания на мага, и жестом извинился перед Васильичем, потом выпрямился, кивком головы поприветствовал Арчи и с постным видом протянул мне руку для благословения. Я с показным достоинством крепко ее пожал и, не говоря ни слова, сел рядом с Васильичем, который тут же принялся наливать мне чай. Ай, правильно, с усмешкой сказал мне старикан. Аэродром, это наш дом, не пристало нам еще им тут руки облизывать, а то ишь ты, взяли моду лет 200 назад, не было такого раньше, точно тебе говорю, не было, тьфу на вас на всех. Тёма, это Коляня? Плюхнулся на стул по другую сторону стола Арчи. Знакомьтесь, мы с ним вместе магами у Лары становились, только ему тогда чего-то не понравилось, чего-то он передумал, глазки, помню, испуганные были, бегают туда-сюда, чистый олененок, ей-богу. Тьма, говорит, в него посмотрела. Утром встали, нету нашего Коляни, убег, только через месяц узнали, что он в монастыре заныкался. По духовной стезе решил подвязаться, от греха подальше. Я как можно более равнодушно пожал плечами, но мысленно сплюнул от досады. Я бы попросил вас обращаться ко мне, отец Николай, миролюбивым тоном предложил парень и уселся на стул за другой, противоположный от нас конец стола. Оставим в покое мою личность и наши взаимоотношения, но просто из уважения к сану. Да пошел ты нахер! Тут же взвился Васильич, опередив даже попытавшегося было открыть рот Арчи. «Какой ты мне отец, молокосос! Я ведь даже не помню, из-под хвоста какой собаки выпали твои прадед с прабабкой, помню только, что людишки они были мелкие и пакостливые. Я ведь и начальника твоего городского, сморчка замшелого, Серегой зову, ты это куда лезешь, щенок? Отец, мля!» Мы с Арчи подскочили и в четыре руки усадили на место разбушевавшегося погодника. Чернец украдкой досадливо вздохнул, но накалять не стал, благоразумно пропустив слова старика мимо ушей. «Я понимаю, Арчи», — продолжил он, спокойно дождавшись, «пока мы не усадим Васильича на место. В твоих глазах я выгляжу предателем. Но это не так, пойми, у каждого из нас свой путь. Ты водишь дирижабли, я же пастырь человеков. Вот и паси», — издевательским тоном посоветовал ему маг, «человеков. К эльфам не цепляйся, к гномам и прочим не лезь, про магов вообще забудь. Есть же порядок, не нами установленный, чего нарушаем? И насчет предателя это тебе самому виднее должно быть. Если все, что знал и видел, выложил, то да. А как по мне, ты просто слабак. Выложил, вздохнув, подтвердил чернец. Так надо было, да и что такого я мог сказать? Секретов у меня от церкви нет и быть не может. Епитимию, кстати, за это лютую принял. И за то, что выложил, тоже. Но это не важно, не для того я сюда пришел. Тут он заткнулся и принялся в раздумьях и смущении собираться с мыслями. Выгнать его что ли? Задумчиво спросил, не обращаясь ни к кому конкретно, Васильич. Ну чего ты жмешься, дядя Николай? Ты ведь Артема одного хотел перехватить, так? «Конечно так», — ответил ему Арчи, внимательно разглядывая помрачневшего монаха. «Но выгонять не будем, пусть все будет честно. Это и нам нужно, так что жги. Можешь с пряников начать. Пряников не будет», — усмехнулся собравшийся с мыслями и успокоившийся чернец. «Не успели подобрать, уж больно вы резкие. Пряники потом, может быть. Тогда сначала с главного зайду, а потом еще к тебе, Арчи. Просьба есть. Надеюсь, не откажешь, по старой дружбе». Я удивленно покосился на Арчи, не ожидая такого внимания к себе со стороны незнакомого мне монаха в частности и церкви вообще. Маг серьезно посмотрел на меня, и в своей голове я услышал его голос. «Так надо, я и сам хотел с тобой на эту тему поговорить». Я понимающе кивнул, внутренне подобрался и приготовился слушать. На разговор этот меня никто не благословлял, сразу предупредил нас Николай, но если бы не я, то обязательно пришел бы кто-нибудь другой. Есть вещи, которые надо делать без оглядки на ситуацию и без указов сверху. Твой случай, как раз такой. Мы знаем, что ты из очень набожной семьи и сам раньше таким был. Да я и сейчас, хмыкнул я, осенив себя знаком единого, не отрекаюсь, в Бога верую, но от этого лично вы в моих глазах непогрешимым не становитесь. Мне не 3 годика, и на братью вашу я насмотрелся, кого-то уважаю, кого-то нет, машинка вот у вас уж очень благостная, кстати, глаза режет, понимаю, сейчас скажете, что не ваша, но неужели подешевле не нашлось? Машинка не моя, грустно улыбнулся монах. Владыки Сергия, персональная. Не подумали, да. Ну да ладно, знай, Артем, что мы всегда придем к тебе на помощь, всей нашей мощью и не задумываясь. Ты всегда найдешь у нас самое надежное убежище. Сейчас ты не понимаешь, о чем речь, но когда тьма посмотрит тебе в глаза, вспомни этот разговор. Тебе не обязательно будет становиться одним из нас, никто от тебя ничего не потребует, но помощь и защиту ты у нас получишь, вот так». Я с усмешкой оглянулся на Арчи и в смятении увидел, что он необычайно серьезен и прерывать монашка не собирается. «А ты как думал?» – без улыбки сказал мне маг. «Потихоньку вводить тебя в курс дела надо, и хорошо, что это сделал не я, Васильич сегодня должен был, но так даже лучше, доходчивей получилось. Кто знает, как там дело обернется». «Ладно», — подумав, ответил всем собеседникам сразу я. «Предупреждение получено и то, что это не шутка, я понял». «Дальше что?» Арчи переглянулся с Васильичем и, пожав плечами, выжидательно уставился на Николая. «Ошейник отдайте», — смущенно попросил он. «Пожалуйста». «Тот, который вы в Новониколаевске забрали. Год нас трогать не будете?» Тут же оживился Арчи. «Нет, три. На других дураках летайте по делам своим скорбным. И нечисть нашу не цепляйте». «Не могу», еще более смущенно признался Николай. «Полномочий нет. Могу только попросить. Я ж говорю, быстро все завертелось, благословение получить не успел. А нечисть ваша теперь с медалью, кто ж его тронет? Икс за одного глупого домового уложения княжеского нарушать никто не собирается. Да и саламандра ваша теперь ему лучшая защита. Они ведь друзья, и это знаете», — хмыкнул маг. «Но вот так просто отдать не могу, уж очень он мне дорог. Много чувств у меня с ним связано и теплых воспоминаний. Тогда эту свинью козлобородую, я про отца Александра говорю, выпарите во славу Божию, что ли, чтоб не раздавал такие вещи кому попало. И где он взял его вообще, Арчи?» Прижал ладонь к груди Николай, и тут я с удивлением понял, что он очень уважает и даже любит нашего мага. Да и наш маг, несмотря на все свои громкие слова, относится к монаху с явной симпатией и еще немножко жалеет его. Он свое получит, и все остальные тоже. Не в этом дело. Просто охотники Ангрима сегодня в ночь на колдуна выходят. Ошейник ей очень нужен, без него могут не справиться. Помоги, пожалуйста, по старой дружбе помоги. «Ангрима?» – задумался маг. «Хорошо, забирайте. Они ребята хорошие, другим бы не отдал. Но будешь должен. Все, чем могу». Обрадованно встал со стула и поклонился ему монах. «И я, и охотники. Спаси тебя, единый, Арчи, богоугодное дело ты сделал, прямо говорю. Иди и ты в пень», беззлобно отмахнулся от него маг и тоже поднялся на ноги. «С нами пойдешь или Юнгу тебе прислать?» «Лучше Юнгу», подумав, попросил Николай. «Нечисть вашу смущать не хочу, да и вдруг увидит кто лишний. Я и так тут по собственному почину, не будем давать пищу для сплетен». «Действительно», согласился Арчи, знаком поднимая меня и указывая на выход. «Благословишь еще трёмного нашего по привычке, а тебя потом Лариска сожжет. Ей твое одеяние и сан пофигу, плюнет раз и все. И да, по собственному почину он тут, как же». Я не стал их слушать, сердечно попрощался с Васильичем, пожал руку дружески посмотревшему на меня Николаю и вышел на улицу. Давишний здоровенный монах-водитель сидел в курилке и, как я понял, подслушивать даже не пытался. Молодец. Я помахал ему рукой, дождался ответного кивка и весь в раздумьях вышел на дорожку. Все так же моросил ласковый мелкий весенний дождик, гудели и завывали в отдалении станки в мехмастерских, но все же в моей жизни что-то изменилось. Я вдруг ощутил, что шутки кончились, и я вплотную подошел к чему-то, что может круто изменить мою жизнь, и не факт, что в лучшую сторону. Я вдруг представил себя в монашеском одеянии, с постной рожей подающего руку бабкам-прихожанкам для благословения, и глупо хихикнул. «Веселишься?» С одобрением хлопнул мне по плечу догнавший меня Арчи. «Молоток. Это хорошо, что мы сегодня Николаев встретили, классный он был парень, но вот, случилось с ним то, что случилось. И я виноват, и Лара, но я больше». Все убеждал ее, что он готов, все думал, что вместе легче нам будет. Но оказалось, что в этом деле каждый сам за себя. «Ты задолбал уже загадками своими?» Я не стал проявлять сочувствие к его воспоминаниям. «Или говори толком, чего о мне ждать, или заткнись уже, наводишь тут жути. Пусть тебе Лара просвещает». Подумал и отказался что-либо говорить Арчи. «На самом деле ничего страшного, особенно после той хрени, что тебя пробудило. Но только давай все сделаем правильно, хорошо?» Я лишь молча кивнул и призадумался. С церковью в срединных княжествах шутки были плохи, это знали все. С другой стороны, я не слышал и не видел, чтобы они гнобили кого-то попусту. Насмотрелся за время обязательных полетов с командами охотников и инквизиторов. Это были по-настоящему лихие и правильные парни, да и сил бы у них не хватило, чтобы прижать всех к ногтям. Но вот сегодняшнее предупреждение меня смутило, немного успокоило и чего греха таить, даже польстило. Вот было бы мне лет 15, я бы еще задумался, куда идти, в штурмана или в охотники. И не только я, всем без исключения малолеткам охотники за нечистью заменяли собой былинных богатырей и сказочных супергероев. Взять того же Николая, по повадкам это был честный и спокойный парень, но я-то успел увидеть, что по мощи он как раз был примерно в половину Арчи. А этот дядя Николай, он кто? Решил я уточнить на всякий случай молча шагающего рядом мага. «Инквизитор?» Почему-то напрягся Арчи. Ты пойми, люди и нелюди с даром церкви очень нужны. Вот тебе сделали предложение. Хорошо, хоть я рядом был, а то повели. Бесит то, что я до сих пор не знаю, кто Колю в свое время обработал. На ходу подметки режут, сволочи. Умеют они по душам поговорить, и этого не отнять. Я успокаивающе улыбнулся магу и решил в ближайшее время держаться либо рядом с ним, либо с Лариской. Душеспасительными разговорами меня было не пронять, просто не хотелось принимать в них участие. Вот и все. Почему-то они вызывали у меня только чувство стыда за собеседника, решившего половить рыбку в мутной воде, и уныние, да и ласточку с друзьями, на кого я оставлю, поднималось у меня в душе запоздалое возмущение. Обормота Кирюху, хитрована Микешку, яркую и волшебную Лариску, дали на Сарчи, того же Антоху. Вся моя жизнь уже лет 7 принадлежала только им, и я им был нужен не меньше, чем они мне. Не знаю уж, чего там испугался в свое время этот дядя Николай, но вряд ли оно было сильнее той пакости, что пробудило мой дар, скручивая той ночью болты на двери разорванными в хлам окровавленными пальцами. Я ведь думал только о друзьях, а не о спасении своей души. Молоток неожиданно хлопнул меня по плечу повеселевший Арчи, у которого, видимо, что-то отлегло от сердца. В ответ на мой недоуменный взгляд он приобнял меня и признался. Слишком громко думаешь, а так настрой правильный. Только давай это прикол забудем про дядю Николая, а то еще ляпнем где-нибудь. Васильичу можно, а нам лучше не стоит. Давай, согласился я, и мы наконец ввалились в наш родной ангар.